ничего более страшного?» — сказала она. «Ничего. Я сомневаюсь, что тебе даже придется оплачивать обратный проезд. И тебе не жалко будет, если я уеду?» «Ну, конечно, жалко. Но я ничего не могу сделать, чтобы ты осталась со мной. С минуты на минуту сюда могут войти и арестовать тебя. Не думаешь же ты, что я буду драться с ними?» «А ты не будешь с ними драться?» «Конечно, нет. Какой у меня шанс? А это имеет значение?» «Ты хочешь знать, — сказал я, — почему я не умираю за любовь, как рыцарь в пьесе Говарда Кэмпбелла-младшего?» «Именно это я и хочу знать, — сказала она. Почему бы нам не умереть вместе прямо здесь, сейчас?» Я рассмеялся. «Рэзи, дорогая, у тебя вся жизнь впереди. У меня вся жизнь позади, — сказала она. Вся в этих нескольких счастливых часах с тобой. Это звучит как строка, которую я мог бы написать, когда был молодым человеком. Это и есть строка, которую ты написал, когда был молодым человеком. Глупым молодым человеком, — сказал я. Я обожаю того молодого человека, — сказала она. Когда же ты полюбила его еще девочкой, маленькой девочкой? А потом уже женщиной, — сказала она. Когда они дали мне все, что ты написал, и велели изучить, я и полюбила тебя уже женщиной. Извини, но я не могу одобрить твой литературный вкус. Ты уже не веришь, что любовь единственная, ради чего стоит жить? Нет. Тогда скажи, ради чего стоит жить вообще? Сказала она умоляюще. Если не ради любви, то ради чего же? Ради всего этого? Она жестом обвела убогую обстановку комнаты, еще резче усилив и мое собственное ощущение, что мир — это лавка старьевщика. Я что, должна жить ради этого стула, этой картины, ради этой печной трубы, этой кушетки, этой трещины в стене? Вели мне жить ради этого, и я буду, конечно, — кричала она. Теперь ее ослабевшие руки вцепились в меня. Она закрыла глаза и заплакала. «Значит, не ради любви, — шептала она. — Ради чего же, скажи? Рэзи, — сказал я нежно, — Рэзи, скажи мне, — требовала она. Сила вернула свои руки, и она с нежным неистовством теребила мою одежду. «Я старик», — беспомощно сказал я. «Это была трусливая ложь, я не старик». «Хорошо, старик. Скажи мне, ради чего жить, старик?» — сказала она. «Скажи, ради чего ты живешь, чтобы я могла жить ради того же здесь или за 10 000 километров отсюда? Объясни, почему ты хочешь остаться в живых? И тогда я тоже захочу жить». И тут началась облава. Силы закона и порядка ворвались через все двери. Они размахивали оружием, свистели в свистки, светили яркими фонарями, хотя света и так было достаточно. Это была целая небольшая армия, и они шумно веселились по поводу мелодраматично-зловещего реквизита нашего подвала. Они веселились, как дети вокруг рождественской елки. Целая дюжина их, молодых, розовощеких, добродетельных, окружили Рэзи, Крафт Потапова и меня, отобрали мой люгер и обращались с нами, как с тряпичными куклами, в поисках еще какого-нибудь оружия. Другие спускались по лестнице, толкая перед собой преподобного доктора Лайонела Джи Джонса, черного фюрера отца Кили. Доктор Джонс остановился на середине лестницы и повернулся к своим мучителям. «Все, что я делал, — сказал он величественно, — должны были делать вы». «Что мы должны были делать? — сказал агент ФБР, который явно был здесь главным. — Защищать республику, — сказал Джонс. — Что вам от нас надо? Мы делаем все, чтобы сделать нашу страну сильнее. Присоединяйтесь к нам и пойдем вместе против тех, кто пытается ее ослабить». «А кто же это?» — спросил агент ФБР. «Я должен вам объяснять», — сказал Джонс. «Вы еще не поняли этого за время вашей работы? Евреи, католики, черномазы, желтые, унитарии, эмигранты, которые ничего не понимают в демократии, которые играют на руку социалистам, коммунистам, анархистам, нехристям, евреям. К вашему сведению», — сказал агент с холодным торжеством, — «я еврей». «Это только подтверждает то, что я сказал. То есть», — сказал агент, — «евреи проникли всюду», — сказал Джонс, улыбаясь, как логик, которого никогда нельзя сбить с толку. Вы говорите о католиках и неграх, но один из ваших лучших друзей католик.